Поздравляю вас с праздником Святой Троицы. И хотелось бы немного рассказать, как меня нашел Бог, как я повстречался с Богом. Ну, это будет интересно и особенно для молодых, кто здесь есть, кто не примирился с Богом. Я думаю, это будет так вот для размышлений. Ну, начну с того, что я не из верующей семьи, из мира, как бы, вот, не из других конфессий, а, ну, были такие общие понятия о Боге, ну, что где-то есть, а что, как, я ничего не знал. Так вот жил без Бога. Ну, в 19 лет у меня появилась возможность, я с Брянской области, и появилась возможность устроиться здесь, в Москве, на работу приехать. Ну, естественно, я с энтузиазмом как бы воспринял для себя такое, ну, как бы, такую возможность. Приехал, полный сил, энергии, трудиться, столько планов в жизни, целей. Вот, Москва, большой город, глаза разбегаются, все хотелось попробовать, увидеть, прочувствовать, вот, посмотреть. Ну и окунулся в эту жизнь суетную. Работа, друзья, развлечения, множество. Вот. Ну, еще хотелось бы сказать, что в этот момент дядя у меня сидел в тюрьме. И он, ну, как бы писал мне в письмах о том, что он уверовал, стал верующим, теперь он другой человек. Ну, я это воспринимал как бы, да, что вот он там находится в заключении, может быть, осознал, естественно, будет писать там, что все, исправился. Но, как правило, такие люди возвращаются и становятся, ну, еще хуже. Оттуда лучшими не возвращаются, так я вот понимал. Ну, особо не воспринимал эти письма так вот близко. Думал, придет, и обратно на него все так же и будет, еще хуже. Ну и как бы больше думал о себе, о своих возможностях здесь, в Москве. Вот. И, ну, трудился, работал, да, попробовал все эти развлечения здесь. Все это завлекло меня. Вот, много соблазнов, всевозможных радостей. Не мог я никак насладиться, окунался в эту бездну греха, сейчас уже так понимаю. И когда настал момент, когда дядя мой освободился, я с ним встретился, и постепенно я, глядя на его жизнь, я действительно понял, что человек изменился. Ну, мне не было понятно, ну, как так человек сам раз изменился, такого быть не может. Он мне говорил, что это Бог подействовал так, Духом Святым так вот меняет людей, внутренне перерождает. Ну, я воспринимал это, ну, не всерьез, как бы, да, понял, что изменился человек. Ну, думаю, слава Богу, раз изменился, хорошо. У меня своя жизнь, у него своя, вот. И дальше продолжал. Вот, я думал, что я сам себя смогу сделать лучше, а в итоге оказалось все хуже и хуже. Люди вокруг, которые, видя мою внешнюю жизнь, там говорили, какой хороший парень, там, или еще что-то, вот, хвалили, молодец, работает, там, трудится, не как остальные. Вот. А внутри я-то понимал, что это, ну, неправда, люди не знают, что у меня внутри творится. А внутри у меня, ну, такие вещи стали происходить, что, приходя на какое-то развлечение, собираясь со своими друзьями, как обычно, по выходным, вот, ну, естественно, спиртное или еще что-то. Я понял, что не чувствую больше той радости, которую я испытывал раньше. У меня отвращение к этому, я стал понимать, что, ну, живу как-то бездарно, ни для чего, впустую, в холостую, как бы, ну, те цели, к которым я стремился, и те, как бы, возможности, которыми я мог воспользоваться, я все это обращал на развлечение, удовольствие, все к этому сводилось, к пятиминутным радостям. И я понял, что, ну, не в этом смысл. что это все пятиминутное, пустое, ну и ни к чему это не приведет. Я понял, что не здесь мое место, не, где вот мы собирались. Вот. Стал задумываться, а где же истинный смысл жизни? Если в этом нет, не вижу я радости, так вот открылось для меня. Я в другое место, где раньше тоже получал какие-то удовольствия, наслаждения, где с друзьями там. Прихожу, все так же, как и обычно, веселятся, радуются, а у меня этого нет. Мне этого не хочется. У меня отвращение к этому. Я не понимал, откуда это и как это у меня в голове происходило, и такие мысли были. Понял, что, ну, не место мне здесь, и это не главное в жизни. Это трата времени, драгоценного времени, впустую, ни на что. На греховные наслаждения, уже я так сейчас понимаю, растрачивать драгоценное время, которое дает Бог каждому здесь на земле, да? И дядя меня тоже увещевал, остановись, куда ты идешь? В Господе быть – это великое приобретение в мире с Господом, на пути, который и угоден Богу. Вот это, говорит, великое приобретение. А ты, говорит, как-то, ну, я так понимал, что, ну, да, неправильно я живу. Но я все-таки надеялся, что сам своими силами смогу исправить себя, исправить свою жизнь, что-то лучшее. Но у меня не получалось. У меня только получалось все хуже и хуже. Начались депрессии, наркотики легкие появились, чтобы забыться от этих мыслей. Ну и они меня не радовали. У меня еще больше отвращения к самому себе. Я понял, что я потерял смысл в этой жизни, для чего я живу. Я не мог его найти. Как это, думаю? Все друзья мои, ровесники по 25-23 года, да? Все веселятся, радуются, как и раньше, а у меня этого нет. Все, я остановился и не знал, куда мне дальше идти, как мне дальше жить. Я понял, что вот это все, чем я занимался раньше, это все пустое, абсолютно бессмысленное. Трата времени зря, ни на что. Ну, с этими размышлениями своими я вот так вот и беседовал иногда с дядей. Ну, естественно, я ему всего не открывал, все-таки надеялся, что сам смогу дойти до чего-то, найти смысл, путь. И так вот Бог усмотрел, что из этой суеты Он меня вырвал однажды. Просто вот эта суета, работа, беготня, московская жизнь очень суетная. Некогда остановиться, и многие люди говорят, что ой, некогда даже подумать о Боге. Не то, что там почитать что-то назидающее, духовное для души. Или посетить собрание, богослужение. Нету на это времени. И у меня, естественно, не было на это времени. Тоже такая вот жизнь. И Бог меня так вот милостивил, вырвал меня из этого мира, дал мне возможность остановиться и подумать, как мне жить дальше, как найти смысл жизни. И так вот получилось, что у нас перед Новым годом не было работы, переживали. Простой получился. Получилось, что мы домой поедем без денег на Новый год, на праздник, все будут веселиться, а мы никак. Ну, тоже такое переживание было. И Бог усмотрел работу в Брянске. Я попросил жить к дяде на время работы, к своему, к верующему. Ну, а у него так вот дома такая обстановка, все направляет на то, чтобы поразмышлять о Боге, о смысле жизни, о Христе вообще, куда мы идем, к чему стремимся. И ничего отвлекающего, никакой музыки не нужной, там, телевизоров, ничего этого. Спокойная атмосфера, добрая, теплая атмосфера в доме. Мне она так нравилась, я у него бывал и раньше в гостях, и мне очень нравилось. Я всегда просился остаться у него на ночь. Очень нравилось. Мне это успокаивало меня. Общение с ним, и когда бываю у него в доме, бывал в гостях, то аж уезжать не хотелось. А тут такая возможность Бог предоставил пожить у него 2 недели. Вот. И все у него в доме так вот было к тому, чтобы задуматься о себе, о Творце, о Боге, о смысле жизни. И вот так вот работая, я размышлял. Я не общался в этот период со своими друзьями, ни с какими, ну, прекратил это общение как-то, и мне и не хотелось. Работал, и однажды вот в один прекрасный день на работе, вот как осенило, я не знаю, мысль такая пришла в голову, ну, действительно, Бог есть, и никуда от этого не денешься. А я же грешник, я живу, жил неправильно. И меня ждет только ад впереди, и ничего больше, ничего лучшего я не заслуживаю. Но у меня страх напал, что же делать, как же быть? Я же вот погибающий, все, столько всего натворил в жизни и жил. Не то, что даже не для себя, а просто впустую жил. Но у меня страх напал, как же, что же делать? А мне дядя перед этим говорил, чтобы примириться с Богом, нужно покаяться. Он говорит, как я хочу, желаю, чтобы ты покаялся. Он не всегда так говорил. Я задумался об этом, всерьез задумался. Не просто там воспринял как бы легкомысленно, а задумался всерьез об этом. И сердце у меня затрепетало. Честно вам скажу, я только подумал мысли о покаянии, у меня сердце заколотилось. Несколько дней прошло на работе, и в мыслях об этом я не мог работать. Я стою на стремянке, у меня сердце бьется, мысли об этом, слезы текут. Я осуждаю себя внутри, понимая, что я грешник. Я думаю, сейчас увидит кто-нибудь меня на стремянке, стоит какой-то рабочий, плачет парень молодой. Подумает, наверное, тронулся головой немножко. А у меня были такие переживания, я не думал об этом. У меня сердце билось, я только подумал о покаянии. И душа затрепетала внутри. Она же живая душа и стремится к живому. Хотела этого освобождения от этого камня греховного на душе. И она мне подсказала, что я на верном пути. Что я верно мыслю, верно думал. И как бы она подсказывала мне, чтобы я сделал правильный шаг в своей жизни. И я задумался, что да, действительно, другого пути нет. Только через покаяние можно получить спасение и обрести покой и мир в сердце и смысл в жизни истинный, в мире с Богом. Другого пути нет. Я понял, что если я сейчас, вот Бог так устроил, что вот только сейчас, если отложу на потом, то, наверное, никогда не смогу прийти к Богу и никогда не обрету этого счастья, спасения. И тут же началась борьба мысленная, что а вдруг, а если, а вот, а может потом, а может то, а может это. Началась борьба. Ну, я как бы понял, что это не просто так в моей жизни вот так произошло все, что это Бог так усмотрел для меня, и сердце мне подсказывало, оно билось, трепетало внутри, хотело этого освобождения. От этого рабства греховного, от зависимости всяких, обрести смысл жизни я хотел. И понял, что ну, надо сделать шаг, иначе потом этой возможности я понимал, что не будет. И я молил Бога мысленно, чтобы Он дал мне сил, смелости покаяться перед Богом. Я понимал, что мне надо посетить собрание верующих, куда ходил мой дядя. Я там мало кого знал, церковь там тоже не маленькая. Но я так представлял себе выйти сюда, встать на колени, покаяться, как вот слышал об этом, как делается это обычно. Вот, и страх такой, коленки затряслись, думал, я не смогу. Ну и молил Бога, чтобы Он укрепил мне, дал мне смелости вот выйти, несмотря ни на что, потому что я знал, если я сейчас не сделаю этот шаг, то... Все, то жизнь моя пойдет под откос в неправильном направлении и приведет только в одно место, в погибель. Ну, я поинтересовался у дяди, когда будет первое собрание. Ну, так, невзначай, я ему не стал говорить, что я хочу покаяться. Вот. Он говорит, ну, новогоднее будет, вот, вечернее пойдешь. Я говорю, конечно, пойду. Он удивился. Я ему не стал говорить. Я пришел в собрание, сел тихонечко, сердце переживает, внутри такие волнения, борьба, все вот это вот, а может потом, а может не сейчас. Я не слышал проповедь, о чем говорилось в проповеди, что пели, я не помню, честно вам скажу. Я весь в этой борьбе, я, наверное, вспотел несколько раз, пока сердце трепещет, не могу. И тут призыв к покаянию. И я не то, что вышел с трясущимися коленками или еле встал, как некоторые рассказывают, я выскочил. Бог так вот дал мне такую смелость, что и дерзновение, что я не просто... Я выскочил, рядом стоял брат, я его чуть не снес, не сбил. Выскочил на это, на место, на кафедре, где стоял служитель. И сказал, что я хочу примириться с Богом, хочу покаяться, попросить прощения. Встал на колени, помолился. Все. И самое интересное, я не понял еще, как это родиться свыше, начал размышлять об этом. У меня не было таких мыслей. Но я понял, что я сделал верный шаг. Самый верный шаг в моей жизни – это осознанный шаг навстречу Богу. И когда я выходил с собрания, первым ко мне подошла пожилая сестра, уже старица, и с таким милым лицом, добрым, такие глаза у нее были, никогда не забуду ее голос, она протянула мне руку и сказала: «Приветствую, братик». И у меня все, у меня прям чуть ли не слезы пали, так это было приятно слышать от человека, который никогда тебя не знал, не видел, первый раз увидел тебя и... С такой добротой, любовью приветствую, братик. Я понял, что я именно там, где хочет быть моя душа, именно на том пути, на который хочет, чтобы Бог хочет, чтобы я был именно на этом пути. Я понял, что я среди искупленного народа, среди таких же детей Божиих, которые омыты кровью Христа. Вот как важно, дорогие друзья, вот так вот остановиться в жизни и серьезно задуматься о смысле жизни, куда мы стремимся и к чему идем. Пусть вас Бог благословит, чтобы вы пришли к Богу. Слава Ему. Аминь.